Глава 49. Лера. Я смотрела на силуэт Валерии и Софии. Они шли прямо к входной двери в приют. Наблюдать за ними было необычно. За несколько дней я сроднилась с этой внешностью, и странно было смотреть, что кто-то другой со своими привычками и манерой двигаться управляет телом. Но это чувство быстро прошло. Вместо того, чтобы смотреть знакомую картину, я двинулась в обратном направлении. Мне казалось, что на воротах, которые были сзади, висела какая-то таблица. Может, адрес или название приюта. Но не успела я подойти, как пейзаж сменился. Меня словно магия тащила вслед за Валерией вглубь приюта. Я двинулась снова к цели, но уперлась в невидимую стену. «Да что же это?» «Воспоминание!» Раздался голос Дейна, я вздрогнула, так как не была готова к тому, что он тоже здесь. Повернулась и наткнулась на его силуэт. Он стоял и с интересом следил за Валерией и Софией. «Ты не можешь увидеть больше, чем помнишь, только лучше рассмотришь какие-то детали, не более!» произнес он, хотя сам не повернул головы в мою сторону. Все так же продолжал провожать взглядом Валерии и Софии. Еще миг, и нас с Дейном снова оттащило следом за Валерией и Софией. Я вспомнила свой сон и сравнила его с тем, что происходило. И Валерия выглядела совсем не так, как я представляла. Она совсем не соответствовала тому, как я себя чувствовала во сне. Она высоко держала голову, сухо произносила слова, иногда даже с раздражением, и постоянно поправляла одежду. Если взглянуть на нее, то сложно представить, сколько в ней было боли, тревоги и страха. «Ты изменилась!» – прозвучал голос Дейна. Он, наконец, повернулся ко мне. «После падения», – напомнила я, – почувствовав себя неуютно от изучающего взгляда. Я поняла, что Дейн Райс не просто внимательно следил за Валерией, он сравнивал нас. «Походка, голос, даже интонация!» хмыкнул он и слегка сощурил глаза. В этот момент я почувствовала себя как загнанная лань. «Догадался? Мне бы выдержку Валерии, она умела скрывать все эмоции». А вот мне казалось, что Дейн читает ответы по моим глазам. Хотя вряд ли он может себе представить, что я попаданка. «Чек!» – как можно спокойнее сказала я. А сама бросилась к Валерии, которая его протягивала. Но момент был таким быстрым, что я просто не успела рассмотреть, кому он подписан. Жадная настоятельница всего на миг окинула сумму взглядом и тут же спрятала единственную зацепку. А дальше все поплыло. «Нет, нет, нет!» Я пыталась сосредоточиться, ухватиться за воспоминания, но у меня не получалось. Все расплылось, исчезло. И в момент я открыла глаза, почувствовав, что прижата к сильному мужскому телу. А подняв глаза, снова столкнулась взглядом с двумя сапфирами. «Все зря?» – спросила я, чувствуя ком в горле. «Неужели снова все зря? Только обретя надежду, я теряла ее снова и снова». От бессилия сильнее вцепилась руками в сильные мужские плечи. Дейн молчал, я тоже. Мы просто смотрели друг на друга и рвано дышали, словно только что пробежали марафон. Именно в этот момент я осознала, как сильно меня тянет к этому мужчине. Может, я искала утешение? А может, сильное мужское плечо? Или все это были последствия магии? Но, поддавшись искушению, я слегка наклонилась вперед. Достаточно неощутимо, чтобы обвинить меня в распутном поведении. Но в то же время достаточно близко, чтобы мои губы оказались в миллиметре от его. «Амела!» – прошептал Дейн. «Что?» – не поняла я. «На кроне деревьев была Амела, нахмурился лорд. «Она растет только в одной части нашего королевства, на границе. Это растение – вредитель, его заносят птицы из соседнего государства. А мела?» «Да, я тоже вспомнила причудливые шарики на полуголых деревьях. А ведь здесь я таких не видела». «Значит, ты знаешь, где Софи?» Рассудок прояснился, я отдалилась, почувствовав почву под ногами, и даже опустила плечи Дейна. «Я думаю, она в одном из приграничных приютов». Голос Дейна прозвучал с хрипотцой. Он сглотнул и стал выглядеть более серьезным. «Это достаточно далеко. Я не знаю, почему ты выбрала такое далекое расположение, но магическая телеграмма должна дойти меньше, чем за сутки. И если Софи все еще там, мы найдем девочку за пару дней». «Дейн, я мог получить ответ на любой вопрос, любое воспоминание или тайну. Валерия открыла для меня все двери. Вторгшись в ее разум, я не почувствовала ни малейшего сопротивления. Она была более беззащитной, даже чем в прошлый раз. Один поворот, и вот я уже у цели, и с легкостью могу узнать, что именно произошло в ту ночь, когда умер мой брат. Но прямо у развилки я повернул не туда. Почему? Я не смог обмануть того, кто так сильно мне доверял. Это был бы недостойный поступок. По крайней мере, именно так я объяснил свою неспособность подвести блондинку, которую еще недавно мечтал посадить в темницу. Да и будет ли толк от старых воспоминаний? Память имеет свойство стирать многие детали, оставляя лишь силуэты. Чем старше воспоминание, тем меньше в нем правды, больше наших эмоций и личных переживаний, а еще больше вероятности повредить разум того, чьей памяти ищешь нужную дверь. Я просто не смог воспользоваться податливостью Валерии и тем, что она не отдавала отчет, какой легкой мишенью стала для меня. Или отдавала. «Дейн, мне больше некому доверять, но если ты найдешь что-то, просто помоги Софии, прошу!» В ее голосе была мольба и страх. Валерии Райс – это новая Валерии, словно боялась самой себя, той, которой она была до падения. И это было совершенно две разных Валерии. Я хорошо рассмотрел отличия в воспоминаниях. Жена моего брата была высокомерной. Она постоянно вздергивала подбородок. Он был поднят настолько высоко, что смотрелся комично. При ходьбе она сильно качала бедрами, постоянно тянулась руками к ткани и поправляла ее, хотя на юбке не было ни видно ни единой складки. Ее голос был как сладкая патока, без единой высокой ноты. В нем была приторная сладость, в которой не было ничего настоящего. Кукла из фарфора и та выглядела более человечной, чем Валерии Райс. Вдова же моего брата, эта новая Валерия, была живой. Она нелепо передвигалась в длинной юбке, подтягивала панталоны, ее голос был звонкий, а складки на дорогой ткани ее ни разу не интересовали. После увиденного у меня не осталось и капли сомнений, что она мне не врала. Слишком разные девушки. Валерия действительно потеряла память. Но как может человек измениться до неузнаваемости? Казалось, это две сестры, но никак не один человек. Вернувшись обратно, блондинка чуть не рухнула на пол. Она до последнего цеплялась за воспоминания в попытке рассмотреть чек. Но было очевидно, что рассмотреть за секунды, кому он подписан, невозможно. Жаль, нельзя остановить миг. Мне пришлось прижать к себе ее тонкое тело. Я пожалел об этом, когда она открыла глаза. Ее взгляд вспыхнул огнем. Она затаила дыхание, и я вспомнил случай в кладовке. Эта женщина была слишком близко. Она была слишком живой и... желанной. Я вспомнил, как влюбился в Дебру. За ее характер, за то, какой она мне казалась. А Валерии она не казалась. Она была именно такой, легкой, умной, искренней и невыносимой от того, насколько отличалась от других женщин, с которыми я привык иметь дело. Я едва нашел в себе силы не наделать глупостей, не перейти черту. Проклятие! Валерии Райс, вдова моего брата, потерявшая память. И какого раздери меня злобного духа, я думаю о ней, как о женщине. Взяв себя в руки, отметил деталь, которую я заметил во время путешествия воспоминания. Эти странные шары в кроне деревьев. Амела. Я проходил службу на границе и видел это растение-вредитель на протяжении долгого времени, чтобы не спутать его с чем-то другим. Валерий вздохнула полной грудью, улыбнулась и стала еще более желанной. Она смотрела на меня с такой надеждой и восхищением, что пришлось отвести взгляд, чтобы успокоиться. «Это все магия», — сказал я себе. «Валерии мне действительно стала дорога за эти дни. Она спасла меня. А магия, она просто все искажает. Опасно так глубоко нырять в человека. Особенно, если это живая и необыкновенная Валерия, которая затягивала меня, как магическая воронка, и вызывала эмоции. Желания. Те самые желания, которые было недозволено испытывать брату почившего супруга».